тесть перегнулся и вырвал из Бенедиктовых рук книгу, шваркнул об стол, листы рассыпались. «Блин, а вы, папа, вообще вонючка!» «Ах так! А ну...»